И ты, Брут? Да нет, я не уклоняюсь. Будем думать и решать вместе с вами. Это другое дело. Но это твой Млойлен пусть все-таки совершенствует свою штуковину. На крайний случай против желтой опасности. Министр обороны Шерил Лин пожал плечами.